Сегодня, отзанимавшись с Аришкой положенное время и сдав ребенка в надежные руки Никитишны, неизменной няни, Александра решительно направилась в неприглядное кирпичное здание, именуемое обывателями милицией. Еще оставалось 2 с лишним часа до начала уроков, и она намеревалась разузнать, в каком состоянии находится дело Захаровой. За стеклянной стеной, отгороженной от всех мирских грехов, сидел моложавый, упитанный дежурный. «Девушка, вы к кому?» «Я к участковому», – холодно бросила Саша, но вдруг сообразив, что даже не знает, в какой кабинет ей податься, одарила парня улыбкой. «Подскажите мне, пожалуйста, на улице Кирова, 48, произошло убийство 42-летней женщины, Захарова ее фамилия. Кто этим делом занимается?» «Кирова, 48. Это вам Клинчуку надо, его участок. Кабинет 204. На 2-й этаж и направо по коридору», – равнодушно бросил бдительный страж. Саша отыскала кабинет без труда. Около него на деревянных креслах, видимо, позаимствованных из разорившихся кинотеатров, восседало 5 человек ожидающих. Шумно жаловались на новую жизнь 2 старушки. Дурно пахнущий господин в фуфайке и детской вязаной шапочке доказывал прилично одетой даме, что деньги в наше время решают все. Дама периодически подносила надушенный платочек к губам, закатывала глаза и выискивала деликатный предлог, чтобы отвязаться от назойливого собеседника. После 40-минутного сидения в этой пестрой компании Александра уже знала, что у одной из старушек постоянно вытаскивают корреспонденцию из почтового ящика. Словоохотливого пьянчушку выселил из гостинки собственный сын. Даму с ароматизированными платочками систематически заливают соседи сверху и, как ей кажется, вполне умышленно. И все они высиживали эту очередь в надежде на то, что справедливый участковый Линчук одним росчерком 3-рублевой ручки решит их судьбоносные проблемы. Сашу начали раздражать все эти жалобщики. Действительно, вот из-за таких почтовых ящиков до прорвавшегося крана и нет у того же Линчука времени на решение серьезных вопросов. Затем раздражение сменилось жалостью. Ну, потащили они свои беды сюда, потому что здесь их обязаны выслушать по долгу службы, а по доброй воле никто не помочь, не выслушать не хочет. А может, и некому. Саша Крушинская сидела в вожделенной двери уже 1,5 часа, но продвижения никакого. Времени до уроков оставалось все меньше. Конечно, она уже понимала, что войти в этот кабинет сегодня ей вряд ли удастся. Но, представив Женькины глаза, продолжала ждать. Через какое-то время дверь открылась. Вышел посетитель, а за ним сухощавый мужчина, который и оказался Линчуком Аркадием Юрьевичем. «Граждане, граждане, не все сразу!» Видя, как метнулась толпа, остановил он. «Елизавета Матвеевна, ваш вопрос с газетами уже решается. Вам ждать не имеет звонцов!» «Я же к тебе позавчера сам приходил, и ты лично мне сказал, что забираешь заявление!» «Так, а у вас, гражданочка, какое дело ко мне?» Линчук обращался к Саше. «Я к вам насчет убийства на Кирова, 48». «Ой, матушки Светы, это же от нас через дорогу!» – запричитала бабулька. Линчуку лишние сплетни были ни к чему, и в следующую минуту он приглашал Крушинскую в свой кабинет. «Ну, так что у вас ко мне?» – усевшись за стол, устало спросил Аркадий Юрьевич. «Вчера хоронили мать моего ученика. Женщину застрелили в ее же собственной квартире. Я, как классный руководитель, хотела бы узнать, какие меры вы предприняли для поисков убийцы?» «Женщина, если я не ошибаюсь, вы учитель? Так вот, давайте заниматься каждый своим делом. Вы учите детей, а я буду бороться с преступностью. Следствие продвигается не так быстро, как нам хочется, но и на месте не стоит. Поэтому не надо красть друг у друга время. У вас что-нибудь еще?» «Я надеюсь, вы завели дело?» «Мы завели все, что надо. А сейчас позовите следующего». Саша прошла к двери и обернулась. «Понимаете, ребята должны знать, что зло наказуемо. И не только в книжках, но и в нашей жизни. Уж простите, но я еще зайду к вам. До свидания. Крушинская не могла видеть, как после ее ухода Аркадий Ленчук со злостью отбросил ручку, выдернул из пачки Далласа сигарету и подошел к окну. Глядя на удаляющуюся фигурку, он щурил глаза от дыма и старался не слышать недовольного ропота за дверью кабинета. Он очень устал. Сегодня он перелопатил уйму материала, хотя нулевой результат предвидел заранее. Даже новичку ясно, что надо как следует прощупать вечернюю школу. А уж Ленчук новичком не был. «О, Аркадий, наконец-то добрался до тебя!» В дверях торчала круглая голова Павла Круглова, друга и сослуживца. «Слушай, давай чайку попьем, твоим учителям в коридоре не сильно буйные потерпят». «А куда вообще-то они денутся?» «Да и делись бы». «Аркаш, ты чё смотришь на меня букой?» «Проходи, Паш, не бойся, я на тебя смотрю нормально. Это я злой на работу свою дурацкую». «Ну, нашел из-за чего кукситься. Ты сейчас по какому делу бегаешь? По Захаровскому, небось?» «По нему. И ведь знаю, куда бежать надо. Но туда пробиться, как на секретный завод. Ты один, что ли, знаешь?» «Догадываются все, а доказать хрен». Пашка доставал из шкафа здоровенную кружку. «Я ведь чуть не дорылся однажды», — кипятился Ленчук. «Так директриса такую шумиху подняла, даже по местному телевидению выступила, что день незаслуженно клеймо ляпаем, а ей после этого детей воспитывать совесть не позволяет и через каждое слово презумпцию невиновности толкает. Это не мы должны доказывать, что невиновны, а органы должны искать доказательства нашей вины». «Правильно, все теперь ученые». «Да как же я докажу, когда меня на пушечный выстрел не подпускают? Мало того, дел навешали, чертову прорву и все срочные. А ты бы ради смеха послушал эти срочные дела. То Ванька у Маньки бутылку спер, то наоборот. И необходимо отчет представить. Что ты, товарищ Ленчук, по данному криминалу наработал?» «Идиотизм». «А ты чё рвёшься? Тебе что, больше всех надо? Копайся со своими Иван да Марьями. Чего герои-то корчить?» «Да хреново это. Тут вот только что их учительница приходила. В общем, хреново, говорю же». «Дурак ты, Аркаша», — продолжал со вкусом потягивать чаёк Круглов. «Фильмов, что ли, насмотрелся? У нас, брат, не киностудия. Не помнишь, как Трофимов землю копытом рыл? Ну и где он сейчас? Создали все условия для увольнения по-собственному. Так что пока себе нормальную работенку не подыщешь, сиди и не возбуждайся. А как найдешь, так тебе никакая директриса не страшна». Ленчук, сцепив зубы, вынужден был признать, что Пашка не так уж и не прав.